Оружейная палата. Москва. Кремль. 1 августа. Среда. 14.01. Волнение практически не ощущалось. Но, может быть, немножечко, совсем чуть-чуть. Инга чувствовала, что где-то глубоко-глубоко, на самом дне мобилизованного и сосредоточенного организма, предательски подрагивала какая-то жилка. Но ее слабенькое, едва заметное биение не могло нарушить предельную сконцентрированность девушки. Решение принято, все продумано, до мелочей, и сомнениям нет места. А Инга и не сомневалась. Черный парик, каре до плеч, давно хотела посмотреть, как я буду выглядеть брюнеткой. Скрыл рыжие волосы, скромное летнее платье, в меру стоптанные туфельки, пластмассовые солнцезащитные очки и дешевая сумочка из кожезаменителя завершали наряд небогатой провинциальной студентки, приехавшей в столицу на каникулы. Девушка рассудила, что такой типаж не вызовет никаких подозрений у человской охраны музея. Уровень магической энергии – ноль. Инга полностью затратила ее на создание прячущихся в сумочке спящих артефактов, а значит, студентка не привлечет внимания и наблюдателей из тайного города. Оставалось только сделать все как надо. Девушка купила билет и остановилась у Троицких ворот, подбирая наиболее подходящую для себя группу туристов. Иностранцы. Не пойдет. Провинциалки, они не компания. Шумная толпа детей. Буду слишком заметна. Еще одна группа. Чересчур много мужчин. Еще приклеится какой-нибудь донжуан саратовского разлива. Инга отдавала себе отчет в том, насколько сильно ее новая затея отличается от рейда на пентхаус Ирбека. И дело даже не в том, что зону Кадав контролировали лучшие маги тайного города, имеющие четкий приказ на уничтожение любого нарушителя. Серьезная опасность только добавляла адреналин. Главное, у девушки изменился подход к подготовке операции, отношение к ней. Если при ограблении Юрбека ее буквально захлестывал азарт, переполняло жгучее желание сотворить что-то этакое, что-то кому-то доказать, то теперь Инга хотела не просто сделать это, но обязательно добиться результата. Не просто бросить вызов, а победить. В пентхаус девушка забралась под влиянием эмоций. В зону Кадав ее привел холодный расчет и уверенность в собственных силах. «Мама, мама, а Мишка у меня мороженое отнял!» А вот и подходящая компания. Инга внимательно оглядела собирающихся у ворот туристов. Пожилые семейные пары, четыре девчонки, примерно ее возраста, и целая группа женщин, обремененных выводком ребятишек 10-12 лет. В этой толпе она не будет выделяться. «Отлично!» Девушка небрежно поправила очки и шагнула к воротам. «Какова вероятность того, что Ктулху направится в зону Кадав?» Это был чистой воды риторический вопрос, и командор войны Деларо не ожидал ответа. Тем не менее, ответ прозвучал. 2%, хмуро проговорил Вега, длинный нав, с которым Деларо делил тяготы скучной охранной деятельности. «Учитывая, что мы ничего не знаем о полученных им инструкциях». «Все равно», — махнул рукой рыцарь. «Ему надо осмотреться, понять, что произошло со времен войны, уловить расстановку сил. Не будет он бросаться прямо в пекло». 2%, — повторил Вега. «Поверьте, командор, мне тоже претит наше занятие, и я бы тоже с удовольствием принял участие в активном поиске Ктулху. Но мы с вами понимаем, что чем бы он ни занимался, оказавшись на земле, он все равно, рано или поздно, придет сюда, в зону Кадав. И это может произойти в любую минуту». «Знаю», — помолчав, ответил Деларо. «Я просто...» «Я прекрасно понимаю ваши чувства, командор». И они медленно, в который уже раз за этот день, прошли мимо царь-пушки. «Обратите внимание на этот стенд!» Женщина-экскурсовод остановилась у очередной стеклянной витрины. «Здесь представлено единственное уцелевшее пасхальное яйцо из малоизвестной, но восхитительной этнической коллекции фирмы Фаберже». «Единственное уцелевшее?» — фыркнула про себя Инга. «Пятое из шести, если быть точным. А вот где находится единственное пропавшее? Действительно интересно». Это уникальная коллекция. Была заказана Карлу Фаберже, неизвестным любителем искусств. И закончена незадолго до кончины мастера. По слухам, в роли заказчика выступал богатейший князь Юсупов, желавший сделать подарок государю. Главной особенностью... Экскурсовод блестяще выполняла свои обязанности. Она не только превосходно знала мельчайшие подробности из истории экспонатов, но и замечательно умела преподносить материал. Так что даже дети с интересом прислушивались к ее словам. «А о чем свидетельствуют другие работы фирмы Фаберже, которые вы видите?» Туристы переместились к следующему стенду. «Пора». Теперь счет шел на секунды. Даже на миллисекунды. Инга крутанула колесико дешевых часиков, украшавших ее левое запястье, и активизировала заложенное в них заклинание отвода глаз. Все, кто находился в помещении, увидели, что скромная провинциальная студентка отошла к стене и принялась копаться в сумочке, время от времени бросая жалобные взгляды на удаляющуюся группу. Это же фиксировали все следящие видеокамеры. Профессионально выполненный морок действовал на всех наблюдателей. Никем не замеченная Инга подскочила к витрине с этническим яйцом, на ходу активизируя следующий артефакт – техническую дырку. Это хитрое устройство, единственное, которое девушке пришлось купить, а не сделать самой, представляло собой короткий портал, действующий на расстоянии от нескольких миллиметров до 2-3 метров. Его использовали для создания кратковременных технических отверстий во всевозможных преградах. Черная таблетка артефакта прилипла к стеклу витрины, автоматически рассчитала его толщину и мгновенно сформировала небольшой, 10 дюймов в диаметре, переход через него. Созданный портал не нарушал структуры стекла, а потому не мог вызвать срабатывание сигнализации. Оставалось только протянуть руку. Инга вытащила этническое яйцо, вложила на его место точную копию, обыкновенный мираж, который рассеется ночью, к большому удивлению охраны, бросила добычу в сумочку, свернула техническую дырку и вернулась к своему двойнику. Вся операция заняла 11 секунд. «У вас какие-то проблемы?» «Молодой человек в штатском». «ФСБ? ФАПСИ? А кто его знает?» Предупредительно подошел к стоящей у стены студентке. «Ваша группа вот-вот покинет зал». «Приступ. Извините». Инга заставила себя вымученно улыбнуться и, наконец-то, нашла в сумочке припасенный аэрозоль. «У меня астма». «Может, вам лучше пройти на воздух?» «Да, спасибо. Наверное, да, вы правы. Извините». И девушка неуверенно направилась к выходу из музея. «Тревога! В зоне Кадаф отмечена магическая активность! Срочно направить туда все свободные резервы! Какое заклинание активизировано гиперборейское? Мы просчитываем! 4 командора войны уже на месте! Зеленый дом подтверждает переброску 2 жриц! Были задействованы морок, техническая дырка и мираж!» «Странное сочетание!» 6 фат блокировали Красную площадь! К вам направляется Сантьяго!» Едва комиссар Темного двора вышел из портала, как к нему немедленно подбежал вездесущий Артега. «Всплеск магической энергии произошел в оружейной палате. Там уже находятся 2 командора войны». «Возможно, гиперборейцы просто проверяют нашу систему безопасности», — буркнул Сантьяго. «Секунду». Артега прижал к уху руку, вслушиваясь в доклад охранников. На его лице появилась растерянность. «Вега сообщает, что похищено этническое яйцо». «Заменено миражом». «Как интересно. Он уже вычислил вора?» «Нет». Артега виновато посмотрел на патрона. «Мы уверены, что в зоне Кадаф нет ни одного мага». «Совсем ни одного?» «Сканеры фиксируют фон только магов великих домов. Возможно, действует кто-то из наемников». «Возможно», — согласился комиссар. «Что предпринимают наши друзья из великих домов?» «Пытаются проверить всех находящихся в Кремле. Вряд ли преступник уже скрылся». «Проверяют всех?» — тихо повторил Сантьяго, улыбнулся и задумчиво посмотрел на мощный людской поток у Троицких ворот. По мосту, ведущему к воротам, быстрым шагом шел командор войны, явно расстроенный. Еще 2 пристально вглядывались в лица проходящих мимо туристов, сканируя их на предмет наличия магической энергии. «Ищите, ребята, ищите!» — — улыбнулась про себя Инга. «Меня вы не почувствуете, а считывать память у вас нет времени». Теоретически, маги великих домов могли начать тотальное прощупывание памяти у всех выходящих из Кремля. Но для того, чтобы справиться с толпой снующих туда-сюда туристов, требовалось как минимум 10-15 магов. Так что... Девушка беспрепятственно прошла мимо напряженных охранников и свернула в Александровский сад. «Получилось! Получилось!» Инга готова была петь от радости, смеяться, расцеловать первого встречного. Ей приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не выдать бушующий внутри огонь. «Я обманула великие дома!» «Оставила с носом ведущих магов тайного города, охраняющих зону Кадав!» И даже холодный рассудок сдержанно поздравил ее с победой. Все вышло именно так, как было задумано. И приз, пятое этническое яйцо, у нее в руках. «Теперь-то уж Кортес точно!» «Инга?» Девушка вздрогнула и обернулась. Она не ожидала, что кто-то сможет узнать ее, в наряде провинциальной студентки. «Вам замечательно подходит черный цвет волос. Сантьяго, как всегда элегантный, пахнущий дорогим парфюмом, стоял небрежно прислонившись плечом к дереву. «Здравствуйте». «Добрый день», — пролепетала Инга. «Признаться, не ожидал увидеть вас здесь», — улыбнулся комиссар. «Решили пройтись по музеям?» «Вот что-то потянуло». «Понимаю», — продолжал ободряюще улыбаться Нав. «Меня тоже иногда тянет вспомнить былое. Прикоснуться, так сказать, к истории. Сентиментальность. Кстати, я вас не задерживаю?» «Ни в коем случае». Первый шок прошел. «Вы не составите мне компанию. Я как раз собирался немножко прогуляться по саду». Инга обреченно кивнула. Комиссар галантно предложил руку, и они не спеша направились по дорожке в сторону могилы неизвестного солдата. Рядом с очень высоким Навом хрупкая девушка выглядела особенно маленькой. «Как вам понравилась коллекция оружейной палаты?» «Довольно...» Инга кашлянула. «Довольно неплохая». «Прикупили сувениров?» Светская болтовня журчала лесным ручейком. «Обычные туристы склонны к приобретению милых безделушек». «Видимо, я исключение», — криво улыбнулась Инга. «Тогда что у вас в сумочке?» — безмятежно осведомился Сантьяго. «Извините мою бесцеремонность». «У меня...» Девушка сглотнула. «У меня... Ну не будете же вы меня обыскивать?» «Как вам только пришло подобное в голову!» — обиделся комиссар. «Кстати, а кто вам сказал, что ваша добыча — подлинник?» Инга резко остановилась и заглянула в черные глаза Сантьяги. «Что?» Нав выдержал небольшую паузу и мягко продолжил движение. «Видите ли, Инга, существование этнической коллекции Фаберже подрывает семейный бизнес приставников, что противоречит принципам темного двора». «Но приставники относятся к зеленому дому», — слабо улыбнулась девушка. «Это не важно», — серьезно ответил комиссар. «Приставники — члены тайного города, а это важнее семейных отношений. Мы не сумели предотвратить создание коллекции, но когда появилась возможность, темный двор завладел одним из этнических яиц. Разумеется, не афишируя этот факт. В настоящее время оно хранится в цитадели. А вы похитили из оружейной палаты очень дорогостоящий дубликат. Он в точности повторяет шедевр Фаберже, но не более того». «Значит, собрать всю коллекцию невозможно?» «Вы подписали контракт?» Инга кивнула. «С кем?» «Запираться было бессмысленно и опасно». «С приставниками». «Ну, это еще куда ни шло», — облегченно вздохнул Сантьяго. «Кортес знает?» «О контракте?» «Да». «А о том, что вы решили заняться зоной Кадав?» «Нет, он не знал. И то, что я...» Инга вскинула голову. «Это я обокрал Юрбека Томбу». «Я догадался». «Но Артем и Кортес и Яна, они ни при чем. Честно, они отказали Христофану, а я решила сама, когда они уехали на Алтай». Сантьяго молча выслушал сбивчивый рассказ девушки, задумчиво поправил галстук и повернулся к подошедшему Артеге. «Мы обыскали все», — негромко доложил помощник комиссара. «Ни одного мага». «Ни одного?» Артега покосился на расстроенную девушку и уверенно кивнул. «Блестящая работа, Инга, браво!» С уважением произнес Сантьяго и перевел взгляд на помощника. «Прикажите отменить тревогу, Артега, и передайте магам из охраны Кадав, что я крайне недоволен их отношением к делу». Комиссар взял из рук девушки сумочку, достал из нее этническое яйцо и передал его ошарашенному помощнику. «Верните это в оружейную палату. Я не удивлюсь, если завтра здесь будет хозяйничать гиперборейская ведьма. Наша охрана не способна выдержать даже самую простую проверку. Идите». Артега уныло побрел к Троицким воротам. «Спасибо», – прошептала девушка. «Инга, мы с вашими компаньонами должны обсудить произошедшее», – не глядя на рыжую колдунью, приказал Сантьяго. «Давайте пообедаем все вместе. Я знаю чудный мексиканский ресторанчик в двух шагах отсюда».